Я скорее готов был поверить в то, что меня попытаются удержать на поводке, обещая лицензию, которую все равно никто не собирался мне возвращать. Пока я послушно выполняю задание, смысла меня ликвидировать нет никакого. Только вот однажды работа на пятое отделение может пойти вразрез с моими собственными интересами, и тогда надо ждать самых жестких мер вплоть до ликвидации. Но и с этими двумя следовало держать ухо востро. Друзей здесь нет. Я надеялся в следующий раз пойти со своей дружиной. Так будет спокойнее. Но разрешат ли? Два сотрудника уселись на стулья позади меня, а Бирюков вывел на экран изображение из проектора. Перед нами появился рисунок крупного, приземистого монстра на четырех коротких ногах, покрытого чешуей. Из пасти зверя торчали два бивня. Ваша цель на ближайшие 3 дня, вот эта забавная зверушка. Бирюков нажал клавишу на клавиатуре, картинка сменилась, и мы увидели фотографию такого же зверя, только мертвого. Измененный кабан, класс броненосец. В холке может достигать 2 метров. Огромнейшая тварь. К счастью, наш экземпляр помельче, но менее грозным и опасным от этого не становится. Для ликвидации подобного типа существ мы используем противотанковое оружие с кумулятивным действием. Кумулятивная струя легко прожигает чешую любой толщины. А вот карабины и винтовки против броненосцев бесполезны, даже крупнокалиберные. У ваших помощников в наличии есть все необходимое. Парни не первый раз сталкиваются с подобными особями. Данный объект последний раз видели в 15 километрах отсюда, возле заброшенной деревни Д-53. Но есть проблема. Места те лесистые, болотистые. Если зверь сам на вас не выйдет, выслеживать придется долго. Имейте это в виду. Но при хороших раскладах за 2-3 дня вполне можете управиться. А при плохих раскладах, стоило догадаться, времени уйдет больше. Это никак не входило в мои планы. Но если уж взялся за задние, следовало довести до конца. В конце инструктажа, когда Бирюков спросил, есть ли вопросы, я уточнил информацию по поводу оплаты. Больше всего меня интересовало, что получу за убийство демонов, которые будут попадаться на пути. Бирюков пообещал, что пятое отделение заплатит половину стандартной стоимости туши. Меня такое вполне устраивало. За души, само собой, не заплатит, уточнил Бирюков, поскольку заказ только на один объект. Но для вас все равно будет польза, поскольку каждая поглощенная душа делает вас чуточку сильнее. Поэтому не советую игнорировать более мелких и слабых демонов, если представится возможность. Затем Бирюков повел меня в оружейную, что находилось этажом ниже. Там мне выдали медальон с синим камнем, прибор эфирного зрения, представляющий собой монокуляр, какой я видел у Долгоруковой, и ПНВ. У моей дружины не было синих камней, хотя, как показал недавний случай, попасть под ментальное воздействие в опты проще простого. И здесь сказывалась нехватка финансирования. А вот охотников из ЦД снабжал всем необходимым. После оружейной меня повели в лабораторию на этом же этаже, где с помощью датчиков, крепящихся к телу, измерили емкость моего источника. Увеличение его объема будет свидетельствовать о выполненном задании. Увидев на экране цифру в 20 с лишним тысяч каких-то там единиц, Бирюков присвистнул. Неплохие показатели. На пятый разряд идете, господин Прозоровский. Никогда такого не видел, чтоб молодой человек в вашем возрасте и такой, не побоюсь сказать, мощнейший источник. Перед входом в здание нас ждали грузовой гусеничный вездеход и колесный броневик с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Окна обоих машин защищали наваренные решетки. Я сел в кабину вездехода рядом с водителем, мои спутники, в кузов. Путь наш лежал через заброшенный город. Вокруг научной базы находилось кольцо ловушек, и проехать можно было лишь по одной улице, которую держали под прицелом снайперы. А дальше начинались дикие земли, где властвовали демоны. Машины набрали скорость, и очень скоро за спиной остались пустующие кирпичные многоэтажки и покосившиеся, дощатые бараки. Мы пересекли реку по уцелевшему каменному мосту и оказались в частном секторе. Солдат, что сидел за пулеметом едущего впереди броневика, начал палить куда-то в сторону. Среди домов я заметил несколько мелких существ. Одного скосила очередь, остальные попрятались. Мы останавливаться не стали, так и летели по улице, не сбавляя ходу, пока не выбрались в поле. Водитель сосредоточенно вглядывался в дорогу, вцепившись в потертую баранку. В обшарпанном салоне со стальной приборной панелью пахло табаком. Впереди мчался броневик, а в вездеходе имелось несколько мощных защитных артефактов, но все это не гарантировал стопроцентной защиты. А меня мучил вопрос, куда поехал Светлов. Ведь его я опасался гораздо больше, чем двух мужиков, которых послали вместе со мной. А ты не знаешь, куда князь Светлов поедет, который со мной прилетел? Спросил я у водителя. В этом же направлении? Нет, ваша светлость. Господа из Оса на восток поехали, вглубь аномалии, а вас приказано севернее корова закинуть. Здесь недалеко, километров 15 будет. А Светлов, дальше? Господин Светлов давно работает, его далеко посылают, аж под Вязники, а это километров 50 отсюда. Наверное, там опасно. Здесь, ваша светлость, везде опасно. На другое я и не рассчитывал. Миновав очередной перелесок, мы выбрались в поле. Впереди показалась деревня. Покосившиеся дома с проваленными крышами чернели среди зелени, подернутой первой осенней желтизной. Погода стояла теплая, на небосклоне дружелюбно горел солнечный шар. Царили тишь да благодать. Я никогда прежде не был в глубине Апты, и мне казалось удивительным, как столь опасное место может выглядеть таким мирным и безмятежным. Мы остановились рядом с заболоченным прудом, не доезжая до деревни. Иванов, Конюхов и я вылезли из вездехода. У Конюхова имелась рация, по которой он сразу же доложил на базу о высадке. Обе машины развернулись и в клубах пыли умчались прочь, оставив нас наедине с аномальной областью. «Итак, ваша светлость», — негромко проговорил Конюхов, озираясь вокруг, — «объясню вам пару вещей. Шуметь здесь не стоит, чтобы демонов не привлечь. Сколько их поблизости шастает, мы не знаем. Твари могут за каждым деревом сидеть, а то и на дереве. Поэтому внимательно смотрим по сторонам, на небо и под ноги, на 360 градусов, в общем. На пути могут попасться измененные камешки, за них хорошо платят, но руками их трогать не надо. Вначале следует понять, какие у них свойства, иначе без рук останетесь. Если что, рация у меня, но у Иванова есть запасная и аккумуляторы. Если рации выйдут из строя, или кто-то из нас заблудится, через 3 дня машины будут ждать нас здесь. У вас есть вопросы, ваша светлость? Мы-то с Кондратом не один год уже ходим, а вы, как нам сказали, первый раз. Я не первый раз охочусь, сказал я, но ты здесь ориентируешься лучше, поэтому веди. Бывал я здесь несколько раз. Вокруг Д-53 постоянно какие-то твари шастают. И что их сюда тянет? Пойдемте, ваша светлость. Кондраш, хватит зевать, соберись, строго сказал своему напарнику Конюхов. Иванов снял с рюкзака и взял в руки один из противотанковых гранатометов, Конюхов, винтовку, и мы направились к деревне, возле которой обитал бронированный кабан. Глава 17. В полном молчании мы стали обходить деревню, продираясь сквозь высокую траву. Здесь царила мертвая тишина, пустая, неестественная. Птицы не пели, лишь ветер негромко шумел в ветвях деревьев. Мои спутники хранили бдительность, всматривались и вслушивались в окружающий мир так, словно от этого зависела их жизнь, что было недалеко от истины. Точно такие же повадки я наблюдал и у сокола. Воевода, помнится, говорил, что важно обнаружить демона раньше, чем он тебя. Только так можно занять выгодную позицию и приготовиться. Иванов шел следом за своим товарищем, нацепив на глаз монокуляр на ремнях, и вертел головой по сторонам. Я тоже время от времени включал эфирное зрение, но ни одной твари пока не обнаруживал, если не считать тех, что летали над землей. И все равно бдительность терять было нельзя, ведь одно из блуждающих вокруг нас эфирных существ могло оказаться воплотившимся, что на большом расстоянии никак не поймешь. Вдруг Конюхов остановился среди примятой травы и стал осматривать и ощупывать землю. «Нашли», — шепнул он, обернувшись к нам. «Я взял след. Эта тварь точно здесь была. Всю траву примяла, и следы вон какие глубокие». Правильно разведка доложила. «Когда его видели?» — спросил я. «Позавчера наблюдатели обнаружили. Мог далеко уйти». «Тоже верно, ваша светлость, но вряд ли слишком далеко. А у нас 3 дня в запасе. Выследим». Шагая по примятой траве, мы добрались до леса, который начинался сразу за деревней. Здесь Конюхов сверился с картой. «Лес, ваша светлость», — он показал на карте место, где мы находимся. «Левее болото, а если прямо идти, выйдем в большое село Д-61. Там мы тоже бывали. Лес, гиблое место, там трудно противника заранее обнаружить». Конюхова выглядело задаченным, обеспокоенным. «Но что поделать? Следы, походу, прямо туда ведут. Нам придется идти по ним». «Долой страх», — сказал я. «Где бы ни пряталась эта тварь, хоть в самом глухом лесу, найдем. И мы направились в лес по следам кабана-переростка. Мои сопровождающие шагали первыми, я, за ними. Первого воплотившегося демона я обнаружил, спустя минут 15, когда мы пробирались через кустарник на открытом участке. Существо тоже заметило нас и ринулось навстречу. Растительность была столь плотная, что поначалу мы даже не видели демона. Иванов открыл огонь из карабина, ориентируясь на картинку в своем монокуляре ПЭС, а Конюхов выхватил саблю и приготовился к рукопашному бою. Вскочившее на нас существо не было ни крупным, ни сильным. Я вышел вперед, и едва тварь с горящими красными глазами появилась передо мной, обрушил на нее обычный магический булыжник, после чего заколол саблей. Измененное животное походило то ли на огромную крысу, то ли на среднего размера собаку. Из лап его росли массивные когти, а торчащие из пасти длинные резцы выдавали в нем бывшего грызуна. Кожу покрывали язвы и клочки шерсти. Конюхов по рации сразу же сообщил на базу об убитом демоне и передал координаты, которые определил по своему навигационному прибору. Забирать дохлятину не входило в наши планы, а являлась задачей специального отряда. Я же вытянул из существа душу, пока та не вырвалась из мертвой плоти и не отправилась искать новый сосуд. Ловко вы его булыжником-то приложили, ваша светлость, восхитился Конюхов. Да и заметили его вовремя. Слабый демон, проговорил я, здесь большой силы не надо. И то верно, тварь не слишком сильная, но плохо, что первой нас заметила. Нельзя такое допускать. Если нас кабан обнаружит, да еще в зарослях, нам не сдобровать. Поэтому давайте дальше пойдем, не будем задерживаться. Я вытер саблю о лопухи и вернул в ножны, а Иванов закинул за спину карабин и поднял брошенный в траву гранатомет. Мы продолжили путь в полном молчании, вглядываясь в заросли и вслушиваясь. Снова начался лес, но и здесь видимость была не лучше. Следующая встреча с демоном произошла где-то через час пути. Его снова заметил я. Оказалось, с помощью монокуляра невозможно осмотреть эфирный слой дальше, чем на 70 метров. Я же видел почти на 150. Конюхов сказал, что демона надо уничтожить, дабы не оставлять за спиной, и возразить ему было трудно. Мы сошли с тропы и вскоре заметили впереди овраг. В нем-то и пряталось существо. Сбросив рюкзаки, мы с Конюховым поползли к краю, пока не обнаружили демона, бредущего вдоль ручья в низине. Существо напоминало волка, было крупным и горбатым, а его голова раздваивалась. Две пасти, четыре горящих красных глаза. Волчара, отсюда пристрелю, шепнул Конюхов, устраиваясь поудобнее и прицеливаясь в зверя. Демон нас не замечал. Он подошел к ручью и остановился как вкопанный, словно хотел пить, но не мог. Хлопнул выстрел, тварь пошатнулась, рванула вверх по склону, но до верха не добежала, растянулась на склоне. Следующие два выстрела добили монстра, и мне осталось перебраться через ручей и поглотить жалкую душонку существа, которая почти не прибавила маны в моем источнике. «Ты метко стреляешь», — похвалил я своего спутника, когда мы снова были все в сборе. «Спасибо, ваша светлость, не первый год с ружьем охочусь, да и расстояние небольшое, 50 метров, пустяки». Конюхов передал на базу сведения о ликвидации еще одного существа и его координаты. Они с Ивановым вытащили тушу зверя за врага, чтобы удобнее забирать было, после чего мы все вернулись на след бронированного кабана. Привал устроили спустя еще час ходьбы, найдя открытый участок с прудом. Демоны так и кружили над нами, и, возможно, несколько воплощенных бродило неподалеку. Поэтому мы продолжали соблюдать тишину. Только вот молчать моим спутникам надоело, и они стали переговариваться вполголоса, поедая консервированную перловку прямо из банок. Впрочем, говорил в основном Конюхов. Иванов не отличался болтливостью и по большей части поддакивал своему напарнику или отвечал односложными фразами. Я не упустил момент поподробнее узнать о своих спутниках. Сами-то откуда и давно служите в 5-м отделении? В 5-ке-то, я 3 года с половиной, а Кондрашка, 2, ответил Конюхов. 2 года ведь или 3, обратился он к напарнику. Почти 2, проговорил Кондрат, отправляя в рот очередную ложку с кашей. Вот, почти 2, говорит, ваша светлость, а я, 3 с лишним. Раньше военным был, наемником, в китайской колонии служил, а теперь, здесь, перебрался поближе к дому, да и платит тут получше. А где опаснее? Спросил я. Да везде опасно, только по-разному. Там, стреляют, а здесь, демоны сожрать могут. Кто-то скажет, мол, лучше с людьми, чем с адскими отродьями дело иметь. А я скажу так, привыкаешь ко всему. Главное, голову на плечах иметь и знать, что можно, а что нельзя делать в аномальной области. И платит сколько? Ну, если без надбавок и без всего, то 17 тысяч выходит. Это у меня. Я старшой вроде как, унтер-офицерское звание имею еще с армии. Младшие, как вон Кондрат, поменьше получают. Ты сколько получаешь? 14, 15, поправил Кондрат. Ну вот, 15, а у меня побольше. А капитан наш, который всей боевой частью заведует, 1020, поди, имеет, да еще надбавок кучу. Теперь я хотя бы имел представление о заработке охотников в 5-м отделении. Мои дружинники получали очень мало, даже с учетом того, что я им жалование на 2000 поднял. С другой стороны, они имели статус, который, впрочем, не давал почти никаких существенных привилегий, а эти были самыми обычными простолюдинами. Пообедав, мы вернулись на след и пошли дальше в напряженном молчании, вслушиваясь в звуки леса. Спустя часа полтора мы добрались до Д-61. Мы его не видели за зарослями, но по расчетам Конюхова поселок находился где-то совсем близко. Здесь нам начали попадаться измененные объекты. В эфирном поле они представляли собой темно-красные точки, и метров с 50 мы их легко обнаруживали. Побродили немного вокруг, пособирали. Когда мы замечали в траве камень, Иванов щупом, длинной стальной тростью, тыкал в него, и если ничего не происходило, заворачивал найденный предмет в специальную фольгу, и Конюхов складывал их к себе в рюкзак. Полезных артефактов оказывалось мало. Из 10 собранных 3 оказались обычными светлячками, то есть источали свечение, 4 имели слабый термический эффект и могли использоваться разве что в качестве грелки, а среди остальных были один антигравитационный с белыми прожилками и 3 накопителя маны, отличающиеся серебристыми вкраплениями. Иванов проверял щупом очередной камень, когда в небе показалась большая черная птица. Я не заметил ее приближения, поскольку в эфирном поле она ничем не отличалась от обычного блуждающего демона, коих вокруг плавало много. «Воздух!» — крикнул Конюхов, закинул винтовку за спину и выхватил саблю. То же самое сделал Иванов, бросив свое занятие. Теперь мы втроем стояли, задрав головы, и наблюдали за черным силуэтом, плавающим над верхушками деревьев. Сделав пару кругов, демон спикировал на нас сквозь ветки и упал на землю, пораженный россыпью мелких камней, которые я метнул ему навстречу. Существо шлепнулось метрах в 5 от меня, изодранное в кровь, и забило крыльями в конвульсиях, а я, не сходя с места, поглотил его душу. «Как ловко вы эту тварь!» — удивился Конюхов. «Думал, рубиться с ней придется. В крылатых ведь из ружья хрен попадешь. Обычное дело», — ответил я. «Забирайте камень и идем дальше». И вот среди зарослей показались развалины деревянных домов, и нам стало сразу понятно, что мы вышли к Д-61. Тем временем солнце уже нависало над горизонтом, вечерело, а бродить во мраке мои спутники не горели желанием, несмотря на наличие ПНВ. Я тоже не припоминал, чтобы мои дружинники рвались в апты в потемках. Ночь следовало переждать. В поселок ушла тварь. Конюхов присел на корточки и ощупал следы бронированного кабана, который оставлял отчетливые вмятины на мягком грунте. Однако там, где трава была редкой, а почва твердой, следы разглядеть не получалось, по крайней мере, мне. А вот мои напарники оказались более наблюдательными. Можем потерять его, если здесь асфальт будет повсюду. Далеко забрели, как всегда, лаконично проговорил немногословный Иванов. Ага, на 15 километров ушли. Если быстрым шагом идти, то возвращаться полдня придется. А сейчас надо ночлег искать. Солнце садится. Дальше мы продвигались еще более осторожно. Развалины домов и растительность сильно мешали обзору. Чуть ли не каждые 10 метров мои спутники останавливались и вслушивались в звуки пустующего поселка. А солнце тем временем опускалось все ниже и ниже, грозя оставить нас во мраке. «Вон тот дом подойдет», — Конюхов указал на каменное двухэтажное здание, торчащее среди ветхих изб. Возле него воплощенных демонов мы не обнаружили. Мое эфирное зрение показывало разве что 2 артефакта и пару десятков темно-эфирных сущностей, кружащих над пустыми домами в поисках подходящего вместилища. Дом имел 2 подъезда. Мы обосновались на 2-м этаже в комнате, окна которой выходили на перекресток. Стекла здесь уцелели, поэтому было не слишком холодно. В углу стоял старый диван, вокруг валялось гниющее тряпье. Иванов прибрался, а потом вышел на улицу, чтобы установить ловушки. У него с собой было 3. Они имели компактные размеры и небольшой радиус действия, да и большой мощностью не отличались, но даже такие могли защитить нас от всякой мелочи и предупредить об опасности. Конюхов тем временем связался с базой. «Господин Бирюков, мы в Д-61, мы в Д-61, делаем остановку на ночлег. Как поняли, прием». «Принял. Зверь в поселке? Не могу знать. След есть, а зверя нет. Продолжайте поиски завтра». «Понял. Есть продолжать поиски. Отдыхайте. Конец связи». Я стоял возле окна, наблюдая сквозь мутное стекло за тонущей во мраке улицей, и слушал разговор. Мысли о том, что мы задержимся дольше, чем на 3 дня, не вызвало у меня восторга. Я должен был вернуться в поместье и продолжить заниматься собственными делами, а не торчать неизвестно где сутками напролет. «Как быть, если придется дольше задержаться?» – спросил я. «Вернемся в Д-53?» «Вовсе нет», – ответил Конюхов. «Нам продовольствие подвезут и дальше пошлют искать. Но я думаю, мы за 2 дня управимся. Кабан ведь может и обратно пойти. Сколько самое долгое выслеживали зверя? 5 дней на моей памяти. Это был измененный еж. Здоровенная колючая тварь величиной с медведя. Сворачивается в шар и давит всех. Но с нами был тогда маг воздуха. Он его поймал ежа в воздушный кокон, а мы добили. Поставив ловушки и забрав лежащие поблизости артефакты, Иванов вернулся, и мы стали готовиться ко сну. Но не успело на улице окончательно стемнеть, как в сотне метров от нас я обнаружил 2 не слишком сильных демонов. Оба они двигались с одного направления, но шли порознь. Бросив все дела, мы перебежали в соседнее помещение, окна которого выходили на противоположную сторону, во двор, и занялись наблюдением. Желательно было зачистить окрестности до наступления темноты, чтобы спокойнее спать и не вскакивать среди ночи. На улице показалось небольшое существо в бордовых прожилках. Конюхов заметил демона на дороге и точным выстрелом уложил его. А вот второго мы не видели, хотя бродил он где-то поблизости среди развалин. «Сам найду его», — объявил я. На улицу со мной вышел Иванов. Мы вылезли из окна на первом этаже со стороны двора. У моего спутника был пульт для отключения ловушек. Одна из них как раз стояла напротив дома. Первым делом я добежал до убитого демона и поглотил его душу. А скоро и второй появился. Небольшой, двуногий, с горящими глазами, зубастой пастью и длинными обезьяньими руками. Попытался напасть, но удар булыжником в морду остановил его, после чего я и из него вытянул душу. На темной улице никого не осталось, можно было возвращаться и укладываться спать, чтобы с первыми лучами солнца продолжить путь. Иванов ждал меня возле дома. Я забрался в окно, охотник включил ловушку. Я расположился в спальном мешке на прогнившем диване. Конюхов храпел на полу. Кондрат дежурил возле окна, сидя на табуретке. Хоть я и прошагал за день почти 20 километров по лесу, но сон не шел, да и усталости особой не чувствовалось. Постоянный контакт с землей поддерживал мои силы, не давало предаться отдыху и ощущение опасности. Не доверял я своим спутникам, но боялся не того, что они меня во сне застрелят, иначе кто душу у кабана вытянет, а ошибок с их стороны. Чего-то не заметит, вовремя не отреагируют и не поднимут тревогу, заснут на посту. Не мог я никак их опытными назвать. Да, Конюхов умеет зверей выслеживать, но он ведь всего 3 года в АПКТ работает, а не 13, как мои дружинники. «Кондрат», — шепнул я, поднимаясь с дивана, — «иди спать, я подежурю, сон не идет». «Спасибо, ваша светлость, вы уверены?» «Иди», — я сказал, — «если почувствую, что засыпаю, сразу разбужу». «Когда тебя Конюхов сменяет?» «В 1 ночи». Кондрат снял монокуляр ПЭС и забрался в спальный мешок на полу, а я уселся на табуретку и уставился в кромешную тьму за мутным окном. В эфирном поле ничего необычного не происходило. Блуждающие демоны по-прежнему бордовыми кляксами летали над поселком. Спустя 15 минут я снова осмотрел эфирное поле. На этот раз обнаружил на границе видимости темное бордовое пятно, в той же стороне, откуда часом ранее пришли 2 мелких демона. Оно быстро приближалось, становясь отчетливее и ярче. К нам бежало сильное существо, и в моей душе загорелась надежда, что это тот, кто нам нужен. Я сразу же разбудил спутников. Те вскочили, Конюхов схватился за винтовку, Иванов натянул на голову монокуляр и приготовил противотанковый гранатомет. Освещая себе дорогу одним из подобранных сегодня камней, мы перешли в соседнюю комнату, откуда просматривалась нужная улица. Впрочем, сейчас не просматривалось ничего. Вокруг царил кромешный мрак, небо затянули тучи, и даже лунный свет не достигал земли. Демон остановился где-то совсем близко, среди развалин исп. Создавалось ощущение, что он нас тоже видит, знает, где мы засели. «Небось, на звук выстрелов приперся, скотина», — прошептал с досадой Конюхов. «А может, и вообще, те двое разведчиками были. Он очень сильный», — проговорил Иванов, наблюдавший за эфирным посредством монокуляра, и в голосе охотника послышался страх. Глава 18. Мы замерли, вслушиваясь в ночную тишину. Конюхов и Иванов сжимали в руках оружие. Мы не понимали, куда ринется демон, а тот не двигался. Стоял как вкопанный и чего-то ждал, заставляя нас нервничать. Существо было не слишком крупным, но очень сильным, сравнимым, возможно, с лосем-мутантом, которого мне пришлось убить недавно. Вряд ли оно справится со мной, но и мне победа легко не дастся. Моих же спутников и вовсе порвет на куски, и я чувствовал, в каком напряжении они находятся. И все же парни держались достойно, паники не было, все нормально будет. Справимся, я попытался успокоить спутников. Если бы на открытом пространстве и если бы мы первые его обнаружили. Конюхов положил винтовку на пол и взял трубу гранатомета, висевшую у него на плече. А теперь вся надежда только на это. Взрывом нас здесь шибанет, будь здоров. Может, вы, ваша светлость, заклинание какое сделаете, чтобы не пустить его? Я-то создам, а ты будь готов драться. Прятаться не собираюсь, примем бой и убьем эту тварь. Понятно, я взглянул на Конюхова. В темноте едва видел очертания его лица. Мы готовы, ваша светлость, не впервой. Трусы здесь по 3 года не служат. Я в тебе не сомневаюсь. А теперь тихо, мне надо сосредоточиться. Демон побрел вдоль дома, а я решил попытаться убить монстра каменной шрапнелью. Если получится, то и проблема исчезнет практически сама собой. Но если кожные покровы существа достаточно прочные, чтобы сдержать удар, данная техника могла не сработать. Тогда придется применить что-то посильнее или драться в рукопашную. С помощью эфирного зрения я видел, где находится демон. Оставалось дело за малым. Найти контакт со стихийной энергией, сосредоточить ману рядом с объектом и атаковать его россыпью острых камней. На этот раз получилось сделать это относительно быстро. Стук камней смешался с треском ломающихся досок. Эффект оказался противоположным ожидаемому. Демон сорвался с места и ринулся к нам. Небольшая фигура ростом с человека, светящаяся бордовыми прожилками, выскочила из руины и одним прыжком оказалась в окне 2-го этажа, только не у нас, а в соседнем подъезде. Мои спутники испуганно зароптали. Тварь находилась совсем близко, ей не составит труда добраться до нас. Я отметил про себя, что демон не стал атаковать в лоб. Он хитрил, сбивая нас с толку своими перемещениями. Или просто не видел нас. Он в доме. Испуганно зашептал Иванов. Спокойно. Будь начеку. Цыкнул на него Конюхов, хотя у самого руки дрожали. Раздался глухой удар и треск ломающейся стены. Существо пробивало себе проход. «Уходите в соседнюю комнату», — крикнул я и пихнул Конюхова к выходу. «Беру его на себя. Я собирался драться в одиночку. Эти двое только мешаться будут в тесной комнатушке и вряд ли успеют выстрелить из гранатометов, а если даже и успеют, сами пострадают». Охотники выскочили из комнаты, я вышел в коридор, и в этот момент стена напротив меня с грохотом обвалилась, во все стороны полетели кирпичи, и в образовавшуюся брешь просунулась хищная, оскаленная морда демона с ярко-красными глазами, светящимися в темноте. Из пасти вырвались языки пламени. Монстр дыхнул, и весь коридор потонул в огне. Я создал перед собой заостренный кусок металла, метнул в демона и тут же сам бросился на врага, нарастив на кулаке шипы. Сбил его с ног, мы повалились на пол, и я принялся молотить существо по голове своими железными кулаками. Демон махнул лапой, и я ударился о стену, отчего-то треснуло. Подняться не успел, монстр схватил меня и проломил мной кирпичную кладку. Мы оказались на лестничной клетке. Он прижал меня к полу и изрыгнул пламя прямо в лицо. Температура оказалась недостаточно высокой, чтобы расплавить каменную плоть, и я продолжил лупить шипастым кулаком по зубастой физиономии существа. Демон ревел и тоже бил меня лапой. Наши силы были равны. Мои камни не пробивали его шкуру, а его пламя никак не действовало на мою кожу. Только вот я припас козырь в рукаве. Схватив монстра за голову, я сосредоточился на темно-бордовом пятне перед собой. Демон бил меня когтистыми лапами и изрыгал пламя, а я вытягивал его силы вместе с душой. Не сразу, но все же монстр осознал, что у него проблемы, и стал вырываться. Дернулся несколько раз, и мои пальцы соскользнули с его шероховатой кожи, выпустив жертву. Демон бросился в коридор, раздался оглушающий хлопок, полыхнуло пламя, и все стихло. Когда я сквозь дыру в стене вернулся в квартиру, то обнаружил посреди коридора труп демона, практически разорванный на две части. Вокруг горели остатки обоев и гнилое тряпье, а в дверном проеме комнаты, куда спрятались охотники, стоял Конюхов с гранатометом. Я закашлялся от дыма, который затянул все помещение. «Спасибо», — крикнул я, — «а теперь валите оба из дома, если не хотите задохнуться. Вам спасибо, ваша светлость. Если б не вы, нас бы тут на куски порвали. Кондраш, уходим». Повторять дважды не пришлось. Похватав все вещи, свои и мои, Конюхов и Иванов выскочили из квартиры и побежали на улицу. А мне требовалось поглотить душу демона. Я выволок его на лестничную клетку, где дыма было не так много, и сосредоточился, а когда бордовое пятно пропало, тоже отправился вниз, волоча за собой по ступеням обезображенный труп. На улице ловушки были уже отключены, а спутники ждали меня возле входа. «Надо убежище найти», — сказал Конюхов. «Негоже здесь среди ночи торчать. Предлагаю заночевать в доме, который мы на той стороне улицы приметили. Все равно сейчас ничего другого не найдем. Еще вечером мы заприметили относительно целую избу на противоположной стороне улицы, но тогда этот вариант отвергли, поскольку каменное здание по соседству выглядело надежнее. Сейчас же выбора у нас не было. Иванов забрал все три ловушки, и мы побрели к своему новому убежищу, оставив труп демона валяться возле подъезда. Изба оказалась довольно уютной и почти целой, если не считать частично обвалившуюся крышу. Прогнившие стропила не выдержали давления черепицы и сломались, поэтому внутри все отсырело из-за дождей и копящейся влаги. Но для того, чтобы переждать остаток ночи, строение вполне годилось. Иванов поставил вокруг дома ловушки, а Конюхов связался по рации с дежурным на базе и сообщил о происшествии и об очередном дохлом демоне, которого было бы неплохо забрать. Я же, осмотрев свой военный костюм, доставшийся мне от отца, с удовлетворением отметил, что огонь не нанес ему ни малейшего вреда, даже пуговицы не оплавились. Вот что значит третий класс защиты. Надежная вещь. И снова Конюхов завернулся в спальный мешок, а Иванов остался часовым. Но теперь уснуть не мог никто. Я фиксировал в эфирном поле то ли трех, то ли четырех существ, находящихся в радиусе 150 метров от нашего пристанища. На таком расстоянии было трудно точно определить, темноватое пятно вдали, воплощенный демон или блуждающий, поэтому врагов могло оказаться больше, чем четыре, и их присутствие не давало нам покоя. Но бегать ночью за демонами тоже никто не собирался, даже если они слабые. Поэтому решили дождаться утра, и если будут мешать, перебить их при дневном свете. И все-таки Конюхов захрапел спустя час. Усталость оказалась сильнее. Потом и Иванова я отправил отдыхать, а сам, понимая, что не усну, и не желая терять время, решил потренироваться возле дома. Отключил ловушку, что стояла во дворе, и вышел в заросший сад, где царил непроглядный мрак. Для мага земли важны покой и невозмутимое состояние духа, каменное, как говорится. В последние дни была такая суета, навалилось столько дел, что я почти не находил времени привести в гармонию источник и наладить связь со своей стихией. Чтобы обрести каменное спокойствие, пришлось забыть о бродивших поблизости демонах, о поместье, о дружинниках и даже о цели, с которой меня сюда отправили. Это было непросто, молодой разум поначалу никак не желал слушаться, мысли так и скакали от одного к другому, и обуздать их не получалось, но опыт прошлой жизни и сотни лет, проведенных в пустоте, помогли справиться с суетой в голове и погрузить сознание в тишину. В какой-то момент начало казаться, что я врос в землю, стал ее частью, и это означало, что образовалось единство со стихией. В прошлой жизни мне потребовались годы тренировок, сейчас – менее часа. Слияние со стихией позволяет лучше чувствовать энергию, соответственно, использовать более искусные техники и делать это быстрее, лучше контролировать окружающее пространство и тратить меньше маны на одни и те же заклинания. Чем крепче связь, тем сильнее становится маг при одном и том же объеме источника. Сейчас она была не столь прочна и стабильна, как хотелось бы, но сам факт ее появления имел большое значение для моего развития в новом теле. Спать по-прежнему не хотелось. Стихия укрепляла мое тело и разум. Сознание обрело удивительную ясность. Поэтому после пары часов медитации я стал вспоминать различные заклинания, известные мне с прошлой жизни. Некоторые техники я уже мог применить, для других по-прежнему не хватало сил или способностей. Прокручивал их в мыслях, чтобы не будить своих спутников и не привлекать демонов. Так увлекся, что не заметил, как небо на востоке начало светлеть. Когда над горизонтом показался желтый шар солнца, мои спутники проснулись. Мы устроились в одной из комнат. Иванов притащил железную бочку, на нее поставили крошечную горелку, чтобы воду разогревать, и кружки для чая, а сами принялись завтракать консервированной кашей. Не успели закончить трапезу, как до наших ушей донесся рев моторов. «Едут», — усмехнулся Конюхов. Быстро они подорвались. «Видать, поняли, что мы что-то ценное подстрелили. Поди, не всякая мелочь. Тварь-то магическая, с ядром в башке. А гудят-то как, сейчас все твари с округи сбегутся». «Угу», — буркнул недовольный Иванов. «Эти заберут добычу и свалят, а нам весь день здесь бродить». «Наоборот, хорошо», — сказал я. «Больше демонов убьем, больше прибыли». «Эх, это вам хорошо, ваша светлость», — возразил Конюхов. «Вам-то прибыль, а нам, морока. Тебе не о чем беспокоиться. Демонов беру на себя, если помогать не хочешь». «Отчего же не хочу? Подсобим, а как же? Кондраш, отключай ловушку на дороге, а то наших шандарахнет». На улице затормозили грузовой гусеничный вездеход и колесный броневик с крупнокалиберным пулеметом на крыше, те же самые, которые привезли нас к Д-53. В кузове ехал отряд из 4 человек в серо-зеленой форме. Мы вышли их встретить, и Конюхов принялся объяснять главному, где лежат убитые демоны. Первым делом прибывшие отыскали за кирпичным домом труп сильного демона. Его приволокли к вездеходу. В это время из-за избы неподалеку выскочил четвероногий морф. Солдат за пулеметной турелью открыл огонь, и демона скосило очередью. Тут же во дворе нашего временного жилища затрещали электрические разряды. Конюхов и Иванов пошли посмотреть, что там творится. Вернулись спустя 5 минут, волоча тело мелкого прямоходящего демона в бордовых прожилках. С тыла к нам пытался зайти, усмехнулся Конюхов. Но хрен там плавал, у нас ловушки стоят. Я вытянул душу этого существа, а затем отправился к первому, чье разорванное пулями тело валялось в пыли. Но едва сделал свое дело, как заметил на границе видимости еще одно темно-бордовое пятно. Появилась очередная сильная тварь, и она стремительно приближалась. «Приготовиться!» — крикнул я, указывая направление. «Сильный демон! Там! Назад, ваша светлость!» — заорал Конюхов. Я побежал к своим. Четверо прибывших, только-только закинувшие в кузов 2 трупа, похватались за карабины и винтовки. Иванов бросился в дом, чтобы взять гранатометы. Те остались в комнате вместе с прочими вещами. И в этот момент покосившийся дощатый дом в конце улицы разлетелся в щепки, и на дорогу выскочил могучий зверь, точь-в-точь такой же, какого нам показывал Бирюков. Демон был похож на огромную черную кучу, покрытую чешуей. Из морды торчали 2 длинных клыка, и эта громада неслась на нас. Случилось то, чего все боялись. Демон первым нас обнаружил. Пулеметчик открыл огонь. Пули выбивали фонтанчики пыли вокруг демона, а тот даже не замедлился. Из избы выскочил Иванов с 2 гранатометом, но кабан мчал так быстро, что не оставлял времени прицелиться. Первым выстрелил Иванов. Ракета ударила рядом с кабаном, взрыв поднял клубы пыли, существо продолжало мчаться вперед с четким намерением растоптать нас. Я уже видел красные глаза на небольшой чешуйчатой морде, а Конюхов замер, наведя трубу гранатомета на цель. Все понимали, если промажет, второго шанса не будет. Я даже пробовать не стал бить кабана камнями. Слишком прочная тварь. Вместо этого направил ману в землю и создал мощный импульс. От меня по дороге пошла трещина, расползшаяся на множество более мелких. Копыта мутанта провалилась в одну из них, и он с разгона воткнулся клыками в грунт. Ноги зверя застряли в земле. Он взревел и стал выбираться из ловушки. Трещины были неглубокими для такой туши, и кабан выбрался бы довольно быстро. Но Конюхов нажал на спуск, и вторая ракета ударила точно в цель. Полыхнуло пламя, поднялась пыль, вокруг разлетелись мясные ошметки. Кабан повалился на бок. В его холке прямо над небольшой головой зияла кровавая дыра. «Фух!» — Конюхова вытер пот со лба. «Я думала, нам хана. А ты куда стреляешь, Кондраш? Нахрена торопишься? Нас, нахрен, чуть не по дороге не размазали. Спасибо его светлости, иначе был бы всем нам кирдык. А ты, оболтус хренов, прицелиться нормально не мог? Он бежал, я стрелял», — буркнул в свое оправдание Иванов. «Он близко уже был, а ты медлил». Оставив своих спутников припираться, я отправился к мертвому демону и вытянул из него душу. Она оказалась такой сильной, что я сразу ощутил, как мой источник распирает от влившейся в него энергии. Аж в глазах зарябило. Вот и закончилась моя миссия. Задание выполнено, можно с чистой совестью возвращаться домой. Только вот я опасался, что исследовательский центр мне новую задачу поставит. Да и уехать из Апкты просто так не получится. Поезда и автобуса здесь не ходят, а своя машина осталась дома. Значит, придется ждать, пока начальство базы не соизволит отправить за мной вертолет или другой транспорт. Сотрудники опутали тушу кабана ремнями, подложив под них несколько антигравитационных камней, и легко затащили в кузов вездехода. Затем забрали оставшиеся трупы мелких демонов, и мы все вместе отправились домой. Конюхов и Иванов тоже обрадовались, что мы так быстро разобрались с заданием. Иванова немного трясло после встречи с кабаном. Один из приехавших дал ему глотнуть спирт из фляги, для успокоения. А я подумал, что от этих бедолаг толку не так уж и много. Кое-что они определенно умеют, но моя дружина сработала бы более профессионально. На обратном пути проблем не возникло. И хоть идти от одной деревни до другой нам пришлось больше суток, ехали мы всего лишь минут на 15 дольше, чем вчера. Бирюков лично встретил меня у входа в подвал и поздравил с выполнением задания. Пообещал, что я смогу отправиться домой в течение дня. Один из вертолетов до сих пор стоял на площадке, но прежде предстояло сделать несколько дел. Сдать артефакты приборы, полученные вчера на складе, пройти проверку источника и дождаться накладной, где будет указана причитающаяся мне сумма. Проверку я прошел успешно. Прибор показал увеличение источника на пару сотен единиц, что было больше, чем необходимо. Еще бы, я ведь двух сильных демонов поглотил вместо одного и четырех мелких, а потом сидел и ждал, пока сотрудники оценят добычу и сделают накладную. На втором уровне была комната отдыха с мягкой мебелью, телевизором и книжным шкафом. Едва я уселся в кресло, как меня сразу разморило. Сказывались усталость и бессонная ночь, но уснуть мне не дал полковник Гофман. Он заявился в комнату отдыха с папкой в руке. «Как все прошло, господин Прозоровский?» Он сел напротив меня. «Мы все вернулись живыми, демон убитый не один, души поглощены», — проговорил я. «Да, мне уже доложили. Трудная выдалась ночь, и я благодарю вас за содействие. Благодаря вам уничтожены души двух сильных существ, что сделало окрестности безопаснее. Только вот, напарники мои, решил я напомнить про вчерашний разговор. Скажем так, моя дружина работает профессиональнее, а у этих опыта мало, они всего 2-3 года здесь. Не скажу, что совсем не умехи, но я бы предпочел ходить со своими. Да, я помню просьбу», Гофман протянул мне папку. «Здесь бумаги для трех человек, пускай подпишут, а когда приедете в следующий раз, вы мне их отдадите. К сожалению, руководство разрешило давать допуск лишь трем вашим людям. Спасибо и на том», я открыл папку. Там лежали те же самые документы, какие мне дал подписать Черняховский. «Когда планируется следующее задание?» «Пока информации нет, но думаю, в этом месяце придется сходить 1-2 раза. Накладную мне выдали через пару часов. В ней значилась сумма 82 500 рублей. Именно столько я заработал за последние сутки. В цифру эту входили и 30 тысяч за поглощение души бесноватого кабана, и половина стоимости остальных убитых демонов. Ради меня даже вертолет не пожалели, и обратно я летел в гордом одиночестве. Только вот на базе в Бараново свободной машины не оказалось. Пришлось позвонить в пункт управления и потребовать прислать за мной кого-нибудь. Через 15 минут у ворот базы уже стоял Гамаюн с одним из моих дружинников за рулем, который отвез меня домой. Мы подъезжали к особняку, когда мне позвонила Анжелика. «Алло, Святослав Павлович, здравствуйте. Я с вами хотел по поводу статьи поговорить», — выпалила девушка. «Что именно вас интересует?» «Да вот, звоню сообщить, что ее отклонили», — закончилась фраза печальным вздохом. «И почему же, какова причина?» «Да я сама вначале не поняла, а потом поспрашивала других репортеров и...» «В общем, это из-за ваших родителей. Мне кое-что удалось выяснить, но думаю, по телефону нам о таких вещах не стоит разговаривать. Из-за моих родителей». «Конечно, из-за чего же еще могли отклонить статью», — усмехнулся я. «Если у вас есть информация, то я готов встретиться лично». «Да, давайте так и сделаем, и я с глазу на глаз все вам расскажу. Завтра утром вы свободны?» «Вполне. Тогда давайте возле Золотых ворот в 10. Знаете, где это?» «Спрошу у своих». «Договорились». В 10 часов буду вас ждать. Внедорожник остановился возле крыльца. Машин на площадке у фонтана было мало, а это значит, дружинники снова уехали в Апкты. Работа продолжалась. Анжелика преподнесла мне очередной сюрприз. Я представить не мог, что такого важного она накопала, и очень сомневался, что информация будет полезной. С другой стороны, девушка имела знакомство среди журналистов, и кто знает, какие у них сведения хранятся. Может, и правда, что-то значимое обнаружится. А вот отказ редакции печатать про меня статью снова напомнил об отношении местной аристократии к моей персоне. Сын врагов империи, изгой, вот кем я был в их глазах. Приняв после дороги душ, я сел ужинать вместе с Настей. Сестра, разумеется, сразу засыпала меня вопросами. Мы сутки зверя выслеживали, рассказал я совершенно будничным тоном. Шли через лес, добрались до поселка, а утром демон сам прибежал. Мы его убили и домой поехали. Страшный, наверное, этот кабан был, предположила Настя. Здоровый, весь покрыт чешуей, а изо рта 2-метровых клыка торчат, как бивни у слона. Но у нас гранатометы были. А я стрелять училась сегодня, похвасталась Настя. И как успехи? Пока не очень. За домом в саду стрельбище есть. Видел, мне дали обычную, пороховую винтовку, и я полдня стреляла. Учись, здесь тебе это пригодится. Хотелось бы, чтобы все было иначе, но обстоятельства, сама видишь какие, к нам до сих пор относятся, как к врагам. Даже статью, которую Анжелика писала, отклонили в редакции. Правда? Почему? Это все из-за наших родителей, нахмурилась Настя. Но ведь прошло уже столько времени. В чем твоя вина? Видимо, в том, что я собираюсь возродить род, который другие хотели уничтожить. Да, что ж я знала, куда иду. Ерофей с отрядом вернулся уже в сумерках. Я сразу вызвал воеводу к себе в кабинет, расспросил о том, как прошли последние 2 дня. Работаем, ваша светлость, сказал Ерофей. Пока все, как обычно. Демоны идут к границе, убиваются ловушками, а мы трупы отвозим на базу. Сказать по правде, мало их уже стало. Думаю, завтра ребят отправить поглубже в аномалию, километров на 10-15, посмотреть, что там сейчас творится. Хорошо, действуй. А по деньгам как? 1,5 миллиона есть, но дальше на спад пойдет, сразу предупреждаю. Если 3 к концу месяца будет, хорошо. И появились новости по поводу пополнения, не поверите. Вчера обзвонил нескольких бывших дружинников, и более 30 человек выразили желание вернуться. Причем некоторые готовы хоть завтра приехать. Так вот, сразу, я сам удивился. В общем, в ближайшие дни ждите пополнения. Нам они пригодятся. Надеюсь, парни не растеряли сноровку. Но 30 сразу взять не могу. Как я сказал, для начала, 10-15. А с остальными связь не теряй. Рано или поздно всех вернем. Утром, позавтракав, я отправился во Владимир. Золотые ворота нашел быстро. Они располагались в центре города и представляли собой часть старинной крепости, которая уже давно не существовала. Рядом раскинулась небольшая площадь, а от нее начиналась длинная аллея. Поставив служебный гамаюн на обочине рядом с площадью, я подошел к воротам и стал ждать, гадая о том, насколько важную информацию мне сообщит моя новая знакомая. На улице было прохладно, а на востоке собирались тучи, предвещая дождь. Сегодня выдалась не самая удачная погода для прогулок. Глава 19. Не прошло и 10 минут, как появилась Анжелика. Сегодня она была одета не по походному, а в обычные деловые брюки и короткий оранжевый плащ, выделяющийся на фоне блеклых нарядов прохожих. Анжелика вылезла из своего 3-дверного внедорожника, огляделась и, махнув мне рукой, быстро зашагала навстречу. «Здравствуйте», проговорила девушка. «Вы раньше меня приехали. Давно ждете? Добрый день. Вовсе нет, и 10 минут не прошло. А вы, смотрю, как луч света в пасмурный день». Не удержался я от комплимента, поскольку был рад видеть Анжелику. Нашего короткого знакомства хватило, чтобы проникнуться к ней неподдельной симпатией. «Спасибо», — засветилась девушка. «Это из-за моего плаща. Уверен, что не только из-за него. Как у вас дела, Анжелика Леонидовна? Я бы сказала, что хорошо, но случай со статьей меня совсем обескуражил. А у вас как дела на границе? Демонов все так же много, гораздо меньше, чем было неделю назад. Сейчас там снова почти спокойно. О, это хорошо. Смотря с какой стороны взглянуть. Чем больше демонов мы убиваем, тем больше прибыль. Так мы здесь будем стоять, или хотите пройтись по аллее, например?» «Да, «Пойдемте на аллею». Мы зашагали по уложенной плиткой дорожке под сенью сомкнутых над нашими головами ветвей. Первые желтые листья кружились на ветру и падали к нам под ноги золотистыми искрами осени. Улыбка пропала с уст Анжелики, и девушка стала сосредоточенной и серьезной. Сама не ожидала, что со статьей возникнут проблемы, пожаловалась она. Я такие надежды на нее возлагала. Нигде не видела такого подробного репортажа с границы, да еще во время выброса. Эксклюзивный материал, и его завернули. Просто так, даже причину не объяснив толком. Я пошла к главному редактору, и что бы вы думали, он сказал: «Данная статья не соответствует формату нашего журнала. Представляете, и это при том, что месяц назад он сам дал добро на репортаж с границы. Я была так зла. Представляю, как сильно огорчило вас это событие. Просто ужасно». Лицо Анжелики стало таким обиженным, что хотелось ее обнять и пожалеть. «Мне тоже жаль. Значит, не суждено мне красоваться на обложке журнала. Но, возможно, это к лучшему. Некоторые вещи любят тишину. Люди спокойно живут рядом с аномальной областью, а власти постоянно убеждают их, что там все хорошо, никаких проблем нет. Наверное, им не стоит знать, как тяжело бывает сдержать рвущихся сюда демонов. Это вызовет панические настроения. Не в этом дело», вздохнула Анжелика. «Я потом поспрашивала наших старых сотрудников, которые в редакции по 15-20 лет работают, и мне рассказали, что проблема в ваших родителях, точнее, в обвинении против них. Такое тоже вероятно. Никто не хочет, чтобы сын врага империи прославился на всю страну. Как я приехал сюда, мне постоянно ставят палки в колеса». «Кто?» – встрепенулась Анжелика, и в ее взгляде мелькнуло любопытство. «Да хотя бы пятое отделение. Мне не выдают лицензию на свободную реализацию АС, хотя обязаны, поскольку я светлейший князь и защитник. Интересно, а можно как-то обжаловать их решение?» «Нет никакого решения. Меня будут до бесконечности кормить завтраками. Вот же негодяй. Они ваших родителей оклеветали, а теперь и вам мешают. Наверное, не хотят, чтобы правда всплыла». Я посмотрел на Анжелику. «Она-то откуда знает, что Прозоровских оклеветали? Я думал, об этом только Ерофею известно. Да и ему я не верил, ведь воевода мог банально выгораживать своих хозяев. И даже если он искренне считал их невиновными, не факт, что это действительно было так». «Почему ты так думаешь?» «Потому что так и есть», твердо заявила Анжелика. «А вы не знали? Вы правда верите, что ваши родители – какие-то подлые предатели?» Слова эти прозвучали осуждающе. «Я не знаю, кому верить. Воевода утверждает, что отец невиновен, что обвинение в государственной измене – всего лишь козни заговорщиков». «Так и есть. Ваш отец собирался уничтожить аномальные области. Он хотел создать бомбу и прекратить нашествие демонов». «Что еще за бомба?» «Светоэфирная бомба. В ней используется такая же технология, как и в эфирных прожекторах, с помощью которых защищают города. В нулевых годах об этом много писали в газетах, а потом все как воды в рот набрали, потому что власти запретили. Великие роды не хотят терять прибыль, поэтому пытаются сохранить аномалии. А ваши родители пошли против всех. Они были очень смелыми аристократами. Неужели одна бомба сможет уничтожить аномальную область?» «Не одна. Много бомб. Они рассеют темный эфир, и демоны больше не будут лезть в наш мир. Такие идеи с начала 20 века выдвигают. Наверное, поэтому Романовых и свергли», предположил я. «Конечно. Поэтому Юсуповы пришли к власти. У них у самих есть опты в Лифляндии, а Романовы аномальными областями не владели и не были заинтересованы в добыче измененных предметов. Романовы хотели убрать все опты, а остальные великие рода противились. В итоге созрел заговор, а потом пришел к власти Юсупов и разрешил свободно продавать АС. Теперь все великие рода стали очень богатыми, никого нет богаче их, а ваши родители против всех них пошли». Я вспомнил уроки истории в гимназии, когда приходили начало 20 века и темное время. В учебниках прямо говорилось, что причиной свержения Романовых стал их отказ разрешить свободное обращение АС, о чем тогда мечтали все великие роды и что уже лет 50 к тому времени делали в Европе. Но про готовящееся уничтожение АПТа я не припоминал. Наверное, эта тема находилась под запретом. Однако, учитывая все обстоятельства, я тоже плохо понимал, зачем Прозоровским уничтожать АПТы. Это была их кормушка, источник их заработка, их богатств. А если смотреть глобально, аномальные области к середине 20 века стали основой экономического могущества Российской империи. Именно благодаря им государство в 30-40-х годах достигло небывалого ранее процветания, обогнав все колониальные империи, которые не имели такого количества ПТ. За одну из аномальных областей Российская империя даже с Польшей воевали в конце 30-х. Да, демоны, зло, они уничтожили мой мир, мою цивилизацию в прошлой жизни, но здесь от них оказалось больше пользы, чем вреда. И князь Павел Прозоровский хотел все похерить, в чем была его цель, что руководило им, я не понимал. А вот у Анжелики, наоборот, этот поступок вызывал восхищение. И кто тебе рассказал об этом? Спросил я. Я же говорю, общалась с сотрудниками, которые давно у нас в журнале работают. Они помнят, как было 20 лет назад. Смотрите, какая туча надвигается. Может быть, нам куда-нибудь спрятаться? Что скажете насчет кофейни? Я знаю, совсем рядом есть одно миленькое заведение. С удовольствием. Меня продолжала умилять непосредственность Анжелики, но при этом настораживало пренебрежение нормами поведения, обязательным для нашего сословия. Девушку совершенно не волновало, как ее поступки будут расценены с точки зрения правил приличия, и даже нарушение закона не сильно тревожило. Загоревшись целью, Анжелика шла к ней напролом, вопреки всему. Я не раз встречал подобный типаж. Иногда такие люди становились слепыми фанатиками, а иногда – теми, кто ведет за собой других порой к погибели. Неподалеку действительно находилась кофейня, прямо рядом с бульваром. Мы взяли по чашке кофе и сели за столик у окна. Анжелика купила большое пирожное и жадно напала на него, даже не подумав изобразить светские манеры благородной девицы. Здесь наш разговор ушел от первоначальной темы, и мы принялись болтать о жизни, попивая кофе. Я спросил Анжелику про учебу и работу. На самом деле, я на журналистику на заочном училась, сказала она, параллельно посещая академию для аристократов. Отец настоял, чтобы я училась в сословном заведении. А вы где-то учитесь? Или учились? Только в гимназии. А потом получил наследство и поехал сюда управлять поместьем. Ух ты, как интересно у вас жизнь сложилась. Вы делаете очень важное дело. Мне всегда хотелось узнать, как помещики охраняют свои владения, проникнуть в ваши тайны, о чем никто не говорит во всеуслышание. Как вы сами убедились, никаких тайн в нашем деле нет. Это просто работа, тяжелая и опасная. Поэтому я восхищаюсь такими, как вы. Анжелика взяла остаток пирожного пальцами и запихнула в рот, после чего вытерла руки и губы салфеткой. «Приятно получать благодарность за свои труды», — сказал я. «Ваша работа тоже интересная. Везде бываете, делаете репортажи». «Это да», — в голосе собеседницы почувствовалась неуверенность. «Разве не так?» «Нет, вовсе нет. Точнее сложно сказать. Интересные репортажи часто в печать не берут. Требуют освещать всякие празднования и прочие скучные вещи. Некоторых сотрудников за границу в командировку посылают, вот им хорошо. А меня, нет, я не штатная, да еще считаюсь неопытной», Анжелика изобразила пальцами кавычки. «Возможно, вам действительно стоит набраться опыта. А что, я плохо написала статью? Вы же сказали, что вам понравилось. Как по мне, статья прекрасная, но я не знаю тонкостей вашего дела. Вот видите, а нет никаких тонкостей. Главное, чтобы публике нравилось. Тогда журналы лучше покупают, рейтинг растет. Просто у нас такой редактор, он вечно боится всего нового, перестраховывается. Уверена, мою статью он тоже зарубил без причины. Побоялся, как бы не прогневить кого-то из властей.